Глава 16. Мы не можем позволить себе веселиться всю ночь. Собравшись и не отвлекаясь больше на вечный голод и Феодору, я осознаю, что мы в выигрыше. Все внимание приковано к молодежи на улицах. Пускай празднуют и радуются вступлению во взрослую жизнь, мы же незаметно проникнем в Зимний дворец. Сейчас он светло-зеленого цвета, все такой же прекрасный, как снаружи, так и внутри. Я застал времена, когда Эрмитаж только строили. В этом здании произошло множество и хороших, и кровавых событий, и люди до сих пор заботятся о дворце. Для них это история, ценность, шедевр архитектуры. С последним я, возможно, соглашусь. Здание действительно красивое. Только я избегал этого места много лет. Дворец хранит предостаточно тайн, о которых люди даже не догадываются. Тут представлены экспонаты, которые лучше обходить стороной. Духи и сущности, живущие в них, могут оказаться опасными, если их потревожить или разозлить. Из-за тумана Мариана мы неуловимы даже для видеокамер, поэтому можем свободно ходить по ночному музею. Главное не наткнуться на сторожа. Кроме человеческих смотрителей, во дворце полно кошек. Они замечают нас, и некоторые не рады нашему появлению. Понимаю. Они-то знают, кто я такой, и поэтому опасаются, хотят прогнать. Независимо от масти, кошки-проводники, мистические животные, поэтому я стараюсь обходить их стороной. Все это сказки про черных кошек. На самом деле все они опасны. Вдруг это и не кошки вовсе, кто знает. Запросто может быть, что ведьма или демоническая сущность приняла облик кота, они вполне способны на такое. Надеюсь, здешние кошки только лишь хранители Зимнего дворца. Никто из нас не знает, куда идти, а Мавка, как назло, исчез и до сих пор не объявился. Я беру брошюрку с планом, напечатанную для посетителей, мельком изучаю, но нужных сведений там нет. Крестика «меч» тут не нарисовали. Мариан не разговаривает со мной, все еще злится. Феодора держится поблизости, и по учащенному сердцебиению понимаю, девушка нервничает. Я подбадривающе улыбаюсь. Тем не менее, она богатырка, и сейчас помощь смертной нужна нам как никогда. Нас всего трое, поэтому мы решаем разделиться. Я отправляюсь на второй этаж по роскошной лестнице с красным ковром. Белые стены и огромные колонны декорированы золотой лепниной. Кажется, золото тускло блестит отовсюду. Оно притягивает взгляд. Как-никак, я дракон. Разглядываю фрески на потолке, картины на стенах, большие и маленькие произведения искусства, сотворенные руками смертных. И статуй в зале немало. Среди них скульптуры, от которых меня бросает в дрожь. Они словно живые, только из камня. Как смертный скульптор смог передать так подробно каждую деталь людского тела? Плоть кажется мягкой. А что, если это и не скульптуры вовсе, а некогда живые люди, обращенные в камень? Я видел и не такое. Нет, здесь, наверное, не тот случай. Надеюсь, что это обычные статуи. На всякий случай проявляю крайнее уважение к этому месту, ко всем скульптурам и некоторым картинам, что написаны слишком, на мой взгляд, правдиво. Много легенд ходит о картинах, что имеют свою сущность. Например, они могут поглотить неосторожных и мучить их, навеки заключив в себе. Были случаи, когда искусствоведы находили на полотне различных персонажей, которых там быть не могло. Ведь они жили гораздо позже, чем художник. Такие произведения считают подделками, но ведь не будь этого персонажа, картину не отличить от оригинала. На самом деле они и есть подлинники, только поглотившие чужую жизнь в дополнение к своей. Бедные создания, что туда угодили. Жутко. Быть может, таких здесь и нет? Будь Мавка рядом, я бы спросил его об этом. Он наверняка все знает о местных духах и обитателях. А если нет, то узнал бы. Влад ведь любопытный, и мне нравится пугать его страшилками, однако по нему непонятно, ощущает он страх или нет. Я вот испытываю все людские эмоции, хотя и не смертный вовсе. Должно быть, всему виной моя человечность. Я стараюсь не шуметь и не привлекать внимания, прохаживаюсь по картинным галереям и с интересом разглядываю экспонаты. Оказываю почтение каждому портрету, дабы не обидеть кого-либо. Не хочу испытывать на себе их злость. Я здесь не один. Духи наблюдают за мной, выглядывая из-за статуй и старинной мебели, а затем растворяются в воздухе. Они знают, кто я такой, понимают, что могу быть опасным, поэтому трогать не станут. Ну и враждебно я не настроен. Мариану сложнее. Он выбрал первый этаж, а там... мумии. Веками спят. Должны спать. Главное, ненароком не разбудить их и не прогневать. Кто знает, чем это обернется. «Мариан привык к мертвым, он не такое видел. Сейчас я не волнуюсь за друга, не думаю, что кто-то испугается, случись что. Возможно, поговорит с мумием, если те проснутся. А вот Феодора отправилась на третий этаж, где выставлены экспонаты со всего света. Искать меч в музее, что иголку в стоге сена. Без помощи мы вряд ли справимся, и за оставшуюся часть ночи не обойдем и половины дворца». «Поэтому и нужен Мавка. Сам я не хочу обращаться за помощью к духам, но если Влад не объявится, иного выбора не вижу. Нет, шататься по залам в поисках реликвии – бессмысленная затея. Надо найти Феодору. Несмотря на то, что она богатырка, все же смертная девушка, которая одна бродит по ночному музею. И я почему-то волнуюсь за нее. Это чувство меня пугает, а я не должен испытывать страх. Братьям это не понравится». В отличие от утерянного меча богатырей, девушку я найду сразу, как только учую ее запах. Он уже прочно въелся в мою память. В музее хватает ароматов, не успевших выветриться после предыдущих посетителей. Я сворачиваю в один из коридоров и принюхиваюсь, пытаясь сосредоточиться на Феодоре. По какой-то причине не могу учуять девушку и поздно замечаю, что и остальные запахи исчезли, как и звуки. Я остаюсь в мертвой тишине. Даже местные сущности попрятались. Плохо. Зловещая тишина, верный спутник Радима. А сейчас слишком тихо. Сердце замирает. Напрягаюсь, пытаясь почувствовать брата, но тщетно. Я крадусь дальше по коридору, аккуратно ступая и не издавая лишних звуков. Мне необходимо слиться с тишиной. «Радамир!» Раздается протяжный голос Феодоры. Его звучание нежнее обычного и переходит в пение. «Радамир, иди ко мне». Приятная мелодия нарушает тишину, заполняя все пространство. «Радамир, ступай ко мне. Я жду тебя, мой Радамир. Ты нужен мне. Ступай скорее. Чудесная мелодия завораживает. Я иду на звук, хотя желанный голос Феодоры он напоминает уже довольно смутно. Мне лестно слышать такой призыв. Райское пение становится громче. Через просторный зал с огромными окнами я прохожу в висячий сад Эрмитажа, где двери распахнуты, а манящие звуки все ближе. Я под ночным небом, со всех сторон окруженный стенами малого Эрмитажа. В другое время мог бы насладиться красотой этого места, но не сейчас. Будь я смертным, оказался бы в крайне опасной ситуации. Висячий сад заполнен птицей-девами. Я должен быть польщен. Существа с головой юной девушки и большим телом сыча поют мне сладкие песни. Обычно они распевают на небесах, а люди, услышав чарующие мелодии, теряют рассудок и волю. Птицы-девы опасны даже для меня. Радамир! Радамир!» Голоса расслабляют и успокаивают. Хочется отпустить все тревоги и остаться здесь, с ними, слушать сладкие оды целую вечность. Райские звуки окружают меня, чувство страха исчезает, я полностью доверяю птицедевам. Но вдруг их пение резко стихает. «Почему они смолкли?» «Хочу, чтобы продолжали, хочу снова слышать их голоса, сливающиеся в чарующую мелодию». Одна из них садится прямо напротив меня, она внимательно смотрит на меня, и на мгновение ее человеческие глаза вспыхивают ярким блеском, как у филина, заметившего добычу. «Радамир, пойдем с нами, ты нужен нам, ты нужен своим братьям». «Так и думал, посланники моего старшего брата. Вот как он это делает? Даже птицы-девы прилетели за мной. А плевать, что их послал мой брат. О, пусть эта птица властвует надо мной, я не против. Если она будет петь, я готов на что угодно». «Радамир, ты очень нужен Радиму. Брат тоскует по тебе, он нуждается в тебе». Продолжает птица-дева, мило улыбаясь. Она такая красивая, голову украшает диадема, лицо с такими чудесными очертаниями, каких не бывает в этом мире. А глаза голубые-голубые, и густые черные локоны падают на пернатое тело. «Мы прилетели передать, что брат любит тебя. Вы должны быть вместе, ты просто обязан отправиться с нами». Мы споем тебе песню, что окрылит тебя, и вместе полетим к твоим братьям. Прекрасные голоса сливаются в хор. Я полностью согласен с птицедевой, ведь тоже тоскую по братьям и безумно жажду их увидеть. Хочу быть нужным и любимым, хочу, чтобы ее слова были правдой. Я наслаждаюсь этим пением, закрываю глаза и проваливаюсь в эйфорию. Птицы-девы взлетают и начинают порхать вокруг меня. Чувствую, как райская музыка берет надо мной верх. Она подхватывает меня. Я словно парю вместе с ней. Отрываюсь от земли, готовый улететь, куда захотят эти милые создания. Радомир, Радомир. Полетим с тобою в небеса. Там тепло и хорошо. Братья ждут тебя. Радомир, наш любимый Радомир.